После смерти владельца его наследники, не открывая музея для публики, выставили некоторые вещи в залах исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ. 3 месяца музей стоял открытым для покупателей, но продать за исключением мелочей ничего не удалось. Частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «на грош пятаков», ходили стаями и ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа «Ужо», коллекционеры, бесящиеся с жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклачить искатели на грош пятаков, вели себя возмутительно. Они с видом знатоков старались овладеть своими глазами, разбегающимися, как у вора на ярмарке. При виде сокровищ поднимали голову и, рассматривая истинно редкие огромные ценности вещи, говорили небрежно: «Да, но это не особенная редкость. Пожалуй, я возьму ее, пусть дома валяется. Целковых 200 дам». Так ценили финифтьевый ларец, стоивший 7000 рублей. Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший 200 рублей, на другой день подсылал своего подручного купить его за 3000 рублей, но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала колокола лить. Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок. Но это не помогло сухаревцам укупить на грош пятаков. В один прекрасный день на двери появилась вывеска, гласившая, что сухаревских маклаков и антикваров из переулков, были названы 2 переулка, просят не трудиться звонить. Дальнейшую судьбу музея и его драгоценностей я не знаю. Помню еще, что сын владельца музея, Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком. Умер в начале этого столетия. Его знали под другой сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто Вася Днепров. Что он Зайцевский, об этом и не знали. Он как-то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которую он исполнял на сцене. Книжка называлась «Пополам». Меня он не застал и через день позвонил по телефону, спросив, получил ли я ее. «Спасибо», — ответил я. «Жаль, что не застал меня. Кстати, скажи, цел ли отцовский музей?» «Эге, хватился. Только и остался портрет отца. И то я его этой зимой на Сухаревке купил».